Какой буду свиньей не смогу не быть до самого, может быть, 1930 года. Любящий вас, Боря. Как горько я расхохоталась, когда читала февральское письмо Боре. Подумаешь, морозы, хлеб волновали его. Курсивом душевным запросил, волю ли у нас хлеба? Хлеба? А наука? А бедствия? А все наши муки? На это он не откликался. Хлеб его волновал. Я готовилась к отъезду в Москву. В коммунистической академии орудовал почитатель Марра, фамилия которого была аптекарь, а имя Валериан. Валерий Борисович аптекарь. Занимал много постов одновременно. Ученый, секретарь подсекции материалистической лингвистики Комакадемии, доцент педфака 2 МГУ, научный сотрудник НИИ этнических и национальных культур Востока. Его книги и статьи служили насаждению маризма. Был одним из организаторов травли выдающегося лингвиста Поливанова. Годы жизни 1891-1938, впоследствии репрессирован. Марр договорился с ним о Прокриде. Прокрида — название законченного в 1928 году первого варианта книги, известной под названием «Поэтика сюжета и жанра». Рукопись Прокриды, книги, названной по имени героини древнегреческого мифа, сохранилась. При сравнении с изданной книгой обращает на себя внимание отсутствие фразеологии вульгарного социологизма. В Москве я познакомилась с аптекарем. Это был разухабистый, развязный и дородный парень в кожаном пальто, какое носили одни ответственные работники. Ходил он, раскачиваясь, словно не желая признавать препятствий. Весело и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Такие вот парни, как аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний, методологии, не нужны самые знания. Боря не особенно был рад мне. У него болели зубы, Женя находилась в Крыму. В огромной дядиной казенной квартире Борю третировали коммунальные жильцы с их 15 примусами и вечно осаждаемой уборной. В ванной, передней и коридоре жили. Я ни за что не хотел останавливаться у Бори. Мне нужно поселиться как можно ближе к Комакадемии. Тогда он подвел меня к окну, выходившему во двор, и засмеялся. В таком случае тебе придется остановиться здесь. Передо мной во дворе стояло здание Комакадемии. Вечером я читал доклад, и со мной пошел, вопреки моим просьбам, Боря, у которого болели зубы. «Только поскорей кончай», — говорил он мне, совершенно не считаясь с тем, какое значение имел для меня этот доклад. Какое это было для меня большое событие, сколького я ждала и как радостно волновалась. Людей явилось очень мало. Фиче, тогдашний царь и бог, лежал больной в больнице. Фриче Владимир Максимович, годы жизни 1870-1929, академик с 1929 года, литературовед и искусствовед, методолог вульгарного социологизма. Председательствовал Нусинов, его заместитель, в то время большой человек, слова которого ценились на вес золота. Нусинов Исаак Маркович, годы жизни 1889-1950, критик, литературовед вульгарно-социологического направления, занимался зарубежной и русской классической литературой, писал на русском и еврейском языках. В 1949 году репрессирован. Мой доклад, автореферат, имел большой успех. Мне говорили хорошие вещи. Аптекарь стал моим покровителем, но Нусинов принял Прокриду к печати. Боря, держась за щеку, мрачно и торопил меня. По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени. И я удивилась его тонкости. Он еще что-то говорил мне верное, но не профессиональное, и я видела, что он прав, но слишком абсолютен, как человек, не знающий истории науки. Ночевала я у него. Мы, как в детстве, лежали в одной и той же комнате и переговаривались со своих постелей. Было что-то от дядиной семьи, от тети, от родства нашей крови, и свежие простыни, запах пастернаковской квартиры. создавали что-то хорошее в душе.